После разговора со шкипером мы направились в нашу гостиницу. Кстати, наконец он отбросил сомнения и представился. Норс Карк, как он себя назвал. Мне показалось, что наш новый знакомый слегка лукавит. Готов поспорить, что это не единственный его титул. Кто он на самом деле? Увольте, не знаю. Мысли по этому поводу нет и не предвидится. Он может быть кем угодно. Безземельным нором, которых хватает при королевском дворе, или суарнором, который выполняет тайные поручения короля. Как бы там ни было, но в столицу он с нами не поедет. Его часть операции заканчивается здесь, в Сьорра. Кстати, судя по загару, Норс Карк больше времени проводит в южных морях, нежели в Аспираноре. «Местный Штирлиц», — высказал предположение Воронов, когда мы расстались с нашим шкипером. «Ты так думаешь?» «Уверен», — кивнул Димка и прищурился, провожая взглядом уходящего мужчину. «Ты же не будешь утверждать, что местная разведка состоит исключительно из купцов, дюнков и магов?» «Нет, не буду». «Вот и молодец!» «Черт с ним!» — вздохнул я. «Идем отдыхать. Завтра дел по горло». Ночевали мы в небольшой, но уютной гостинице на окраине Сьорра. Как правило, здесь останавливаются купцы, прибывающие в Сьорра из окрестных деревень. Эдакий домашний пансион. Люди нелюбопытные и далекие от политической жизни. Их гораздо больше интересуют цены на звериные шкуры, масло и сыр, которые они привозят на продажу. Прибывают с детьми и женами, так что в гостинице даже пьяных не видно. Тихо, уютно и кормят вкусно. Мы поселились во флигеле, чтобы не смущать постояльцев своим видом. Заняли одну комнату, где стояли 4 кровати, и были рады возможности выспаться на мягких подушках. Несмотря на усталость, долго не мог уснуть. Лежал, уставившись в потолок, и думал о Мэриан и еще не родившемся ребенке. Больше всего мне хотелось оказаться там, в Кларенсе. Увидеть ее глаза, таящие самую большую загадку, тайну мироздания. Увидеть и забыть обо всех этих королевских секретах, заговорах и легендах. Не убивать, а любить, жить, растить детей и радоваться маленьким жизненным удачам. Забыть о нежити. Жаль, но не получится. Дело не только в легенде. Дело во мне самом. В дороге, которую выбрал. Утреннее солнце проскользнуло в щель между льняными занавесками и осветило комнату. На соседней кровати спал Мэтт. Он лежал на спине, широко раскинув руки, и даже похрапывал. Стоук дежурил последним и сменился лишь на рассвете. Рейнар уже поднялся и неторопливо завтракал куском хлеба, сыром и стаканом красного вина. Воронов тоже проснулся. Он устроился у входа, где на стуле стоял большой кувшин с водой и тазик. Местный умывальник. «Еще немного, и будешь похож на Железного Феликса», сказал я, наблюдая, как Воронов подстригает свою бородку. «Он был брюнетом», не отрываясь от своего занятия, пробурчал Димка. «Шатеном», уточнил я и посмотрел на нашего недобритого особиста. «А ты знаешь, Димыч, тебе идет. Есть в тебе нечто демоническое. Русоволос, кореглаз и бородат. Шел бы ты, магистр!» «Уже ушел», — хмыкнул я и поднялся. Надо было собираться во дворец к Нору Барту. Встреча с Нором Бартом была скучна. Он был слегка раздосадован, что мы остановились в гостинице, а не во дворце. Пришлось объяснить, что прибыли на важную встречу с одним из магов Азура, который не хотел привлекать к себе внимание. Барт сделал вид, что поверил, и я не стал углубляться в детали. Единственное, что удалось узнать, так это о подозрительной активности в городе. Барт делает все, что можно, но этого мало. Поговаривают, что неделю назад в Сьорра заметили несколько вампиров. Одного взяли, но так неаккуратно, что он сдох по дороге в тюрьму. Не скажу, что эти новости меня сильно обрадовали. «Серж», — начал Барт и поморщился, — «мне это сильно не нравится. Можно подумать, что я счастлив. Много нежити в городе?» Немного, но есть. Прячутся твари. Ты из-за этого сюда прибыл? Нет. Понимаю, он поджал губы. Не буду повторяться, но если нужна помощь... Спасибо, улыбнулся я. Знаю, куда обратиться. Вернувшись в гостиницу, узнал, что приходил человек от Скарга. Он оставил короткую записку, в которой подтверждал нашу встречу. Смешно, но если ее перевести на русский язык, то получится «место встречи изменить нельзя». Воронов, которому я показал это послание, не выдержал и засмеялся. Кстати, он и правда стал похож на Дзержинского после того, как побрился. До вечера мы сидели в комнате и бездельничали. Точили клинки, курили и болтали о разных мелочах. Рейнар в сотый раз рассказывал о своей дочке. Мэтт Стоук в своей обычной манере ворчать по любому поводу. Бухтел что-то похожее на «пора бы уже мне», «Ольга», «может получиться семья». Мирная картина, не правда ли? Затишье. Надеюсь, что обойдется без бури. Вечером, когда начало смеркаться, мы оделись и отправились на встречу с принцессой. Неподалеку от западных ворот нас поджидал Скарг. Небольшая прогулка, и мы оказались у двухэтажного дома, расположенного неподалеку от дворца. Странное место для принцессы, которая путешествует инкогнито. «Ваше королевское высочество!» Мужчина склонил голову перед принцессой и на одном дыхании выпалил все мои титулы. «Позвольте вам представить сержа Нур-Кларенса, Виернора Южных земель и магистра рыцарского ордена Черных псов». «Ваше королевское высочество!» Я поприветствовал девушку, повторив жест шкипера. «Хреновый из меня придворный!» Несмотря на старания Робина Кларенса и Вельда Рейна, которые вбивали в мою бедную голову мельчайшие подробности здешнего этикета. «Очень приятно, Виернор!» Принцесса ответила на мой поклон легким, но небрежным кивком. «Не буду кривить душой и утверждать, что, взглянув на эту прекрасную девушку, я был очарован ее милой красотой, которая подобна нежному цветку фиалки...» «В общем, вы меня поняли. Черта с два!» Я даже не скажу, что приятно здесь находиться. Во-первых, мне не нравится королевское поручение. Чувство опасности не просто витает в воздухе, а висит плотной пеленой, как табачный дым в маленькой прокуренной комнате. Во-вторых, принцесса Акейра вызывает отрицательные эмоции. Эта молодая женщина обладает редким даром. Всего несколько фраз, жестов, и у меня возникла резкая неприязнь к этой особе. Как бы вам объяснить? Грациозность, присущую всем эльфам, она превратила в извращенную манерность и жеманность. Да, иногда так бывает. Я видел таких красавиц в нашем мире. Как правило, среди новорусских дамочек. Немного странно для принцессы. Еще бы. Ее род насчитывает не одну тысячу лет. Тем более странно для принцессы, претендующей на королевскую корону и эльфийский престол. По праву рождения и по праву крови. Выглядит Акейра, надо отдать должное, неплохо. Полагаю, что вы не один раз встречали на улицах эльфийских девушек. Как правило, симпатичны и обладают хорошими фигурами. К простым людям относятся с высокомерием, величина которого зависит от общественного положения собеседника. К моему удивлению, Акейра от Терзигира была яркой брюнеткой. Длинные, доходящие до пояса распущенные волосы. На голове золотая диадема с большим изумрудом. Темно-зеленые глаза и зрачки, как у кошки. В комнате темновато, и они расширены, как у жутко удивленного кота. Тонкие черты лица, скуластая. Немного напоминает актрису Хелену Картер в молодости. Уши. Ну да, конечно. Знаменитые эльфийские уши, слегка вытянутые с заостренными кончиками. Принцесса одета в мужской костюм. Черный бархатный дублет, изукрашенный золотой вышивкой и двумя десятками пуговиц. Пуговицы, разумеется, тоже золотые. Надо понимать, что их королевское высочество не бедствует. Высокие сапоги со шпорами и длинный кинжал с тяжелой кованой гардой. Эккая она, разукрашенная. Просто подарок для разбойников, а не девушка. И как же вы, Виернор Серж, собираетесь меня сопровождать в Асперен? Принцесса прищурилась и посмотрела на меня. Со всем усердием. Но для этого, ваше королевское высочество, мне понадобится ваша помощь. Что вы имеете в виду? Необходимо сменить вашу одежду. Она слишком привлекает внимание. Что? Она так презрительно скривилась, что меня чуть не передернуло. Нет, я все-таки не ошибся в ее характере. Изрядная стерва. Интересно, она с королем Геральдом тоже будет так переговоры вести? В этом случае он ее сильно разочарует. Мне так кажется. Ваше королевское высочество! В наш разговор вмешался Норскарк. Он подошел к принцессе и начал что-то объяснять, виновато разводя руками и едва не приседая от усердия. Принцесса молча его выслушала и упрямо поджала губы. «Хорошо, будь по-вашему». «Еще одна просьба, принцесса», — сказал я. «Что еще?» Она посмотрела на меня, и ее зрачки сузились, превратившись в узкие, почти незаметные щелочки. «Чтобы обеспечить тайну вашего путешествия, мои люди не должны следовать правилам этикета. Увы, но ваш титул должен остаться здесь, Сьорра. Это необходимо исключительно для вашей безопасности». «Довольно!» Принцесса Акейра поднялась со стула и направилась к выходу из комнаты. Сделав несколько шагов, остановилась и, едва повернув голову, добавила. «Все остальное вы можете обсудить с Нором Скаргом». На этом наш разговор и закончился. Вместе с этикетом. Потому что до самого Асперенда наша дорогая принцесса будет обычной эльфийкой по имени Кейра. Скарг, с которым мы беседовали несколько часов, на прощание пожал мне руку и пожелал удачи. «Вам будет нелегко, Виернор Серж, но я искренне желаю вам удачи». «Благодарю вас, Норскарг», — вздохнул я. «Не хмурьтесь», — он улыбнулся и даже подмигнул. «У вас все получится». «Да помогут нам боги». Итак, 30 всадников. Вместе с нами, принцессой и 5 ее телохранителями. По уверению Норскарга, за нашей гостиницей уже следили. Кто? Черт его знает. Норскарг только руками разводит, а маг Азур и сам в такой осаде, что лучше с ним не встречаться. Нет, баррикад под его домом никто не строит, но наблюдают плотно. Так плотно, что даже подземные ходы не помогут. Решили не рисковать. Можно нарваться на такую заваруху, что, образно говоря, от города камня на камне не останется.